Глава 120. Тысячелетняя платиновая боевая жемчужина души получена. Хаем. Когда белопламенная бронзовая птица переманила все ветви демона древней гробницы на другую сторону, глаза Есюаня засияли. В следующий момент, в одном метре от древнего демона гробницы, пространство исказилось. Затем вспыхнула мощная золотая молния. Бум. Я нашел их. В то же время вдалеке, перейдя небольшой холм, семь повелителей зверей из клана Вечной Ночи увидели перед собой Есюаня и других, и их глаза загорелись. Эти ребята достаточно храбры, чтобы строить такие грандиозные планы с таким монстром, но к тому же, это здорово для нас. Правильно. Пошли. Давайте поторопимся и попробуем выманить у них Есюаня. У одного из них был холодный блеск в глазах. Ух, ух, ух. При этом все они управляли своими летающими зверями и устремились в направлении Есюаня и других. Они отличались от Есюаня и других. Самый низкий уровень их соответствующих зверей был пиком черного железа. Были даже три зверя, которые достигли начального бронзового уровня. Эти парни, увидев, что Чжувэнь манипулировала морозной пламенной многоножкой драконьей крови, чтобы она вернулась, Есюань и другие оглянулись на укротителей зверей клана Вечной Ночи, которые подходили все ближе и ближе, и немедленно позволили своим летающим зверям улететь вместе с ними. Бум! Позади них демон древней гробницы увидел, что Есюань и другие сбежали от него. Белопламенная бронзовая птица тоже только что поднялась и оставила его после того, как какое-то время доставала. Он немедленно пошел за ними в ярости. Он смог вырвать свои корни из земли и бежать, как человек. Несмотря на все это, скорость по-прежнему была его слабостью. Преследуя Есюаня и других более 100 метров, он посмотрел на Есюаня, который удалялся от него все дальше и дальше, и ему пришлось остановиться. Но когда он обернулся, он увидел приближающихся издалека повелителей зверей клана Вечной Ночи, и его гнев снова вспыхнул. Его черные ветви взметнулись в небо, словно большие копья, пронзившие небеса. Он размахивал ветвями и маниакально бросался на укротителей зверей клана Вечной Ночи. Не обращая внимания, мы сначала нападем на Есюаня. Увидев эту сцену, молодые люди из клана Вечной Ночи холодно хмыкнули и тут же манипулировали своим зверями. Он повел остальных и уклонился от древнего демона гробницы. Он направился прямо к Есюаню и другим, преследуя их. Остался только глупый демон древней гробницы, который смотрел на всех людей, когда они уходили, его злые ветви танцевали. Сяя, пусть твоя трехглазая теневая норка очистит следы, которые мы оставляем. В это время Есюань с картой реального времени приливной улитки сокровища увидел людей клана Вечной Ночи. Его лицо упало, когда он заметил, что они гонятся прямо за ними, вместо того, чтобы обращать внимание на древнего демона гробницы. «Понятно», — девушка по имени Сяя ответила. Она немедленно позвала свою трехглазую теневую норку, которая, виляя хвостом, выпустила теневую силу позади себя. Все их следы, вплоть до дыхания, были стерты. Пока трехглазая теневая норка смывала следы, Есюань и другие оседлали своих летающих зверей. Их крылья хлопали, когда они летели над небольшой горой, вне поля зрения людей клана Вечной Ночи. «Ян Лин, позволь своему призрачному лису создать иллюзию. Мы спрячемся там», — сказал Есюань. «Я понимаю», — Ян Лин ответила торжественно. Затем она последовала команде Есюаня, быстро позволив своему призрачному лису создать иллюзию с толпой в центре. «Есюань, мы устроим здесь засаду людям клана Вечной Ночи», — спросил Лин Чжибай с властным взглядом, когда услышал планы Есюаня со стороны. Хотя членов клана Вечной Ночи было всего 7, их общая сила была намного выше, чем у них самих. Даже если они нападут тайно, они могут не сравниться с членами клана Вечной Ночи. «Всем тихо, я постараюсь их увести. Если нет, готовьтесь к бою», — Есюань ответил. Затем мысленно вызвал тираннозавра с другого холма, находящегося более чем в 100 метрах от него. Потом он ничего не сказал. Он полностью сосредоточился на положении клана Вечной Ночи на карте реального времени. Лин Чжибай и другие сразу поняли, что происходит, наблюдая за ним. Все они нервно посмотрели на тираннозавра вдалеке. Ух, ух. Пока они ждали, члены клана Вечной Ночи быстро бросились за холм. Они там, бросившись к холму, они сразу же увидели, более чем в 100 метрах, вырисовывающуюся фигуру тираннозавра, показывающую только его хвост. Но всего на мгновение хвост тираннозавра задрожал и исчез из их глаз. Холм заблокировал его. «Пойдем за ним». Увидев, что тираннозавр исчез, 7 повелителей зверей из клана Вечной Ночи немедленно бросились к тираннозавру с дикой улыбкой. «Вернись!» Но они не знали этого, когда шли за тираннозавром. Есюань быстро призвал тираннозавра обратно в его звериное логово. «Пойдем!» После призыва тираннозавра, Есюань видел, как клан Вечной Ночи устремился к холму, где был тираннозавр. Когда они увидели, что потеряли тираннозавра, то тут же бросились к другому холму вдалеке. С улыбкой на лице он приказал группе быстро покинуть это место. Тысячелетняя платиновая боевая жемчужина души. Но когда он ушел, он почувствовал, как шевельнулось его сердце, и часть его разума унеслась в мир молнии и грома, принадлежавший громовым крыльям грозового облака. В это время громовые крылья грозового облака находились в своем мире, держась за тысячелетнюю платиновую жемчужину боевой души, трансформированную траву и громовое облако наказания, которые содержались в хрустальной бутылке. Все это было в его руках, когда он взволнованно катался. Редактор зверей. Есюань глубоко вздохнул, увидев молниеносные крылья грозовой тучи. Затем он сосредоточил свое внимание на редакторе зверей, который появился в его разуме. Глава 121. Повышение ранга. Крылья грозовой тучи небесного наказания. Логово зверя, которое открыл Есюань, на данный момент могло содержать только зверей. Помимо этого, оно также могло содержать тривиальные предметы, которые не имели самосознания. Например, тираннозавр ранее проглотил семена божественного дерева Лилвана, а затем проник в его собственное гнездо. Когда стражи божественного дерева находились в состоянии семени, они классифицировались как объекты без самосознания. Одновременно несколько других зверей Есюаня имели эволюционные ресурсы, предоставленные им Есюанем, в своих гнездах. Она также могла сгущать акулы духовной силы, которые длились от 4 до 5 дней. Эти акулы духовной силы были такими же, как его собственные глаза. Даже если она была далеко от акулы духовной силы, она все равно могла ясно видеть то, что видели акулы духовной силы. И она также может за короткое время сконденсировать сотню или более акул духовной силы. Конечно, балансом этой ужасающей силы была его слабая боевая мощь. Но даже если ее боевая мощь была крайне низкой, она все равно была одним из самых важных зверей отряда Елоцина. Что это за способность? Но Елоцин и другие не знали, что все их движения отслеживались бдительным оком Есюаня. Это включало сцену с трехглазой кошкой из преисподней. Все это было поймано в глазах Есюань. В то же время, помимо интереса к способностям трехглазого кота из преисподней, Есюань также задавался вопросом, что хотят сделать эти люди из клана Вечной Ночи. Они хотели его убить. Он вошел в тайное царство мини-мира преисподней вместе с Линь Чжибай и другими. Если только люди клана Вечной Ночи не хотят убить их всех в этом тайном царстве. В противном случае, если один из них проскользнет через сеть, эти люди из клана Вечной Ночи также не будут намного лучше, чем они, когда покинут это тайное царство. Глаза Есюаня блеснули, а в голове закружились мысли. Но эти идеи вскоре закончились тем, что люди клана Вечной Ночи только что вернулись в долину и напали на древнего демона гробницы. «Есюань, что еще мы должны сделать?» — с любопытством спросил Линь Чжибай. Помимо Есюаня, Линь Чжибай наблюдал, как первый на самом деле тащил их с собой, когда он летел к демону древнего гробницы после беготни по кругу. Бум! И как только он спросил об этом, он услышал сильный рев вдалеке. Это люди клана Вечной Ночи вернулись, чтобы разобраться с древним демоном гробницы. Услышав движение, Линь Чжибай и другие люди начали двигаться. Он странно посмотрел на Есюаня. «Ты же не собираешься взять нас с собой, чтобы устроить засаду на людей клана Вечной Ночи, не так ли? Они преследовали нас только что, и теперь они планируют захватить древнего демона дерева гробницы, которого мы завалили наполовину. Разве ваши сердца не переполняются какими-либо идеями?» — спросил Есюань с улыбкой на лице. «Идеями?» Линь Чжибай и другие посмотрели друг на друга. «У них, конечно, были идеи. Просто такая идея должна строиться на достаточной прочности. Когда их собственная сила была не так хороша, как у клана Вечной Ночи, какой прок им во всех этих идеях?» Глядя на выражение лица Линь Чжибая и других, Есюань странно улыбнулся. «Разве ты не заметил даже сейчас, что мой уровень повелителя зверей изменился?» «Изменился ли его уровень повелителя зверей? Что он имел в виду?» Линь Чжибай и другие были в оцепенении, когда услышали слова этого человека. «Ты имеешь в виду пик уровня черного железа? Бля, Есюань, что с тобой случилось? Как твоя аура может внезапно так сильно измениться? Ты теперь почти такой же, как я. В следующее мгновение Линч Жиба и другие почувствовали небольшое изменение в ауре Есюаня, их лица были искажены удивлением. Взгляд на Есюаня ничем не отличался от взгляда на монстра. Я был недалек от того, чтобы подняться на пик мастерства зверя черного железа, и у меня есть рецепт, чтобы мой зверь с атрибутом грома быстро увеличивал количество звезд. Тот, кто только что получил тысячелетнюю платиновую боевую жемчужину души, является стержнем в этой формуле. Итак, после получения тысячелетней платиновой жемчужины боевой души мой зверь продвинулся до бронзового уровня. А потом, Линч Жибай недоверчиво спросил Есюаня: «Значит, после того, как ты скормил это зверю, он продвинулся вперед и мгновенно прорвался через пик черного железа?» «Да», Есюань кивнул. «Кроме того, мой зверь со стихией грома также является бронзовым пятизвездочным зверем, так что наша общая сила не меньше, чем у клана Вечной Ночи. Добавьте к этому засаду». Это Есюань не закончил свою мысль, но Линч Жибай и другие почувствовали, как их сердца дрогнули. «Когда мы это сделаем?» Подумав, Линч Жибай и другие посмотрели на Есюаня. В этот момент они действительно полностью убедились в Есюане. Первоначально их заботило только то, что у Есюаня был зверь со способностью сверхвосприятия. В предыдущей войне с демоном Древней Гробницы также было время, когда Есюань водил людей клана Вечной Ночи. Они обнаружили, что Есюань, в дополнение к его способности к сверхвосприятию, также пробудил талант укрощения зверя с космическим элементом. Если способность сверхвосприятия Есюаня была для них источником зависти, тогда космический элемент был действительно ненавистью, сложенной поверх всей этой зависти. Они не могли думать об этом. На Есюаня было свалено так много хороших вещей. Однако, это было не просто так. Есюань сказал, что зверь с элементом грома, которого он раскрыл ранее, быстро стал бронзовым. Наряду с этим продвижением также выросло количество звезд. Он стал бронзовым пятизвездочным имперским зверем. Когда он скормил ресурсы зверю, он сам также стал пиковым укротителем зверей черного железа. Глава 122. Неизбирательное убийство. Линч Жибай и другие посмотрели на Есюаня. Думая о различных вещах, которые показал Есюань, они начали сомневаться в самой концепции жизни. Они сомневались, действительно ли в этом мире существовал кто-то, кто вел жизнь главного героя романа. И если так, то Есюань был тем, кто играл эту ведущую роль. «Как и ожидалось, вы сделали приготовление. Ой!» Гигантский кроваво-красный орел заметил, что что-то не так, и тут же подпрыгнул в воздухе. Он извергал бесчисленные кроваво-красные ауры, пытаясь заблокировать атаку крыльев грозового облака небесного возмездия. Бум! Удар! Но, увы, когда удары крыльев грозового облака небесного наказания приземлились на потоки кровавой ауры, это было все равно, что вылить ледяную воду на горшок с кипящим маслом. Раздался пронзительный звук удара ножом, а потом все взорвалось. Громовое копье небесного наказания в хватке крыльев грозового облака небесного наказания очень злобно пронзило тело гигантского кроваво-красного орла. С яростной телесной дрожью гигантский кроваво-красный орел рухнул с воздуха. Это плохо. Это Есюань. Черт, как у этого парня может быть зверь стихии грома бронзового уровня? Какой, черт возьми, смысл в информации? Увидев эту сцену, семь человек из клана Вечной Ночи на расстоянии побледнели. «Не будьте импульсивными, не мешкайте». Елоцин посмотрел на кроваво-красного орла, падающего с высоты неба, и его лицо побледнело. «Все вы, отзовите своих зверей как можно скорее, пока не вступайте в бой с древним демоном гробницы». Всего одним ударом зверь Есюаня нанес значительный урон их зверю бронзового уровня. Всего за долю секунды все их самодовольство превратилось в осторожность. Хаэм, в то же время Есюань был вдалеке, зовя крылья грозового облака небесного возмездия. Когда он увидел одержанную им победу, его глаза заблестели. «Я, должно быть, идиот». После того, как громовые крылья грозового облака повысились в уровне, он стал пятизвездочным зверем. Он почти забыл об этом раньше, когда был занят сравнением их сил. Эти укротители зверей из клана Вечной Ночи не были талантливыми студентами университета, такие как Линч Жибай и другие. Эти люди могут быть гораздо более сильными укротителями зверей, чем обычный человек. Но они по-прежнему были из тех студентов, которые не могли перейти на бронзовый уровень, несмотря на год обучения в университете. Для студентов, чьи таланты попали в узкое место, насколько качественными могут быть их звери. После того, как их звери достигнут бронзового уровня, показатель качества упадет до одной или двух звезд на бронзовом уровне. В отличие от трех или четырех звезд, которые были у Лин Чжибая и других, они отличались от Е Сюаня. Его звезды не только не уменьшились после того, как его звери повысили уровень, но и повысились. Вот каким демоном он был. В этом случае крылья грозового облака небесного наказания, которые достигли бронзового уровня и качество которых повысилось, когда они достигли пяти звезд. Беспорядочное убийство не было сложной задачей для зверя, который теперь столкнулся лицом к лицу с этими низкокачественными зверями. Удар. И когда Е Сюань подумал об этом, крылья грозового облака небесного воздаяния нанесли сильный удар гигантскому кроваво-красному орлу, а затем его тело вспыхнуло. В мгновение ока они направились прямо к летающему зверю из клана Вечной Ночи, который вел ожесточенную битву с древним демоном гробницы, стремясь убить их. Летающий зверь клана Вечной Ночи был большим медведем ростом более 2 метров. Вот так, это был медведь. Черный медведь с черными крыльями, растущими с обеих сторон его ребер. Рев. Черный медведь увидел, что крылья грозового облака небесного наказания неслись к нему, и сразу же взревел, его крылья завибрировали. Свирепый черный ветер поднялся между его крыльями, и он яростно бросился на крылья грозового облака небесного наказания. Ух! Как раз когда черный медведь напал на крылья грозового облака небесного возмездия, Е Сюань появился на месте происшествия с блеском своего тела, путешествуя с горной вершины с помощью Сяван. Через мгновение он увидел черного медведя, и были выявлены его атрибуты. Медведь черного ветра, 2 звезды уровень, нижний бронзовый уровень способности, огромная сила, крепкое телосложение, техника бенового ветра, как я и думал. Определив атрибуты черного ветряного медведя, глаза Е Сюаня блеснули. С точки зрения качества, 2-звездный медведь черного ветра был на целых 3 звезды слабее крыльев грозового облака небесного возмездия. Как он мог соревноваться с последним? Удар. Пока Е Сюань размышлял над этим, он наблюдал, как медведь бенового ветра поднял свирепый черный ветер, пытаясь сбить крылья грозового облака небесного наказания. Именно тогда крылья грозового облака небесного наказания увернулись от него и превратились в 2 идентичных божественных солдат небесного наказания, быстрых, как молния. 2 божественных солдата небесного наказания взмахнули своими золотыми крыльями, уклоняясь влево и вправо, а затем снова сошлись. Таким образом они уклонялись от черного ветра, который нагнал медведь черного ветра. Затем они взмахнули длинным копьем и окружили медведя черного ветра, нанеся наказание своим громовым копьем небесного наказания. Пуф, пуф. Почти мгновенно 2 копья вонзились в тело медведя черного ветра. Удар. Вспышка ужасающей молнии взорвалась и пронзила тело медведя черного ветра. Она утопила тело медведя, превратив его в нечто вроде медведя грома и молнии. Затем, как и гигантский кроваво-красный орел, он упал с высоты. Е Сюань, ты. В это время Лин Чжибай и остальные, кто бросился на горную вершину с Е Сюанем, стояли с широко раскрытыми глазами и лишились дара речи при виде этой сцены. Что здесь только что произошло? Они еще даже не сделали ничего. Всего 1 зверя Е Сюаня было достаточно, чтобы победить 2 зверей бронзового уровня клана Вечной Ночи. Был ли он просто безумно крут? Глава 123. Тайное сокровище, черт возьми. Давай тоже пойдем. Иначе потом у нас даже противников не останется. Лин Чжибай сошел с ума. Его любили все во всей средней школе, входящий в состав университета Цзянчжоу. Он никогда раньше не подвергался атаке со стороны кого-то, как сейчас. Таким образом, мягкий и вежливый юноша, которого учил Лин Шаучен, декан университета Цзянчжоу, в этот момент разразился проклятиями. Е Сюань пристально смотрел на поле боя вдалеке. Он знал, что после того, как гигант песчаной бури полетит обратно к клану Вечной Ночи, он сможет атаковать крылья грозового облака небесного возмездия с обеих сторон вместе с черным зонтиком. Тем не менее, он имел хорошие представления о способностях крыльев грозового облака небесного наказания после того, как они быстро убили 2 зверей бронзового уровня одного за другим. Таким образом, он совсем не чувствовал страха. Ух! Пока Е Сюань думал, крылья грозового облака небесного возмездия взлетели вдаль и появились в небе над кланом Вечной Ночи. По сравнению с прошлым разом, их скорость была как настоящая молния. Это было невероятно быстро. Белопламенная бронзовая птица Лин Чжибая была 4-звездным бронзовым зверем, и она была быстрой. Однако по сравнению с крыльями грозового облака небесного возмездия он меркнет в сравнении. В этот момент Есюань действительно хотел заставить крылья грозового облака небесного возмездия взять его в полет, чтобы увидеть, как это будет чувствоваться. В этот момент крылья грозовых облаков небесного наказания уже прибыли на участок неба над кланом Вечной Ночи. Они взмахнули громовым копьем небесного наказания, и большая стрела грома небесного наказания полетела к черному зонту, который Елоцин держал в руке. Есюань знал, что зонт черной души может мгновенно двигаться в своей области. Вот почему он не нападал на представителей клана Вечной Ночи. Вместо этого он нацелился на зонт черной души. Крушение. Пурпурно-черный гром небесного наказания сразу же пронесся по небу. Даже воздух взорвался. Ужасающий рык грома немедленно достиг семи укротителей зверей клана Вечной Ночи. Когда он увидел это, выражение лица Елоцина сразу же побледнело. У него было бесчисленное множество планов. Он относился к убийству Есюаня как к игре в кошки-мышки. Но теперь, увидев способности Есюаня, он просто хотел покинуть тайное царство мини-мира преисподней. Он хотел найти человека, который дал ему это задание. Он хотел найти людей, которые предоставили ему информацию о Есюане. Он хотел избить их всех. Елоцин мог только наблюдать, как на них обрушился гром небесного наказания. У него не было выбора, кроме как использовать зонт черной души. Зонт черной души немедленно выпустил 10 душ. Души собрались вместе и полетели к грому небесного возмездия. Хотя их было 7, несмотря на то, что рядом с ними все еще было 3 зверя уровня пика черного железа. Только зонт черной души в его руке смог противостоять атаке грома небесного наказания. Крушение. Как только он подумал, что 10 душ, которые он освободил, распались, как снежинки, они встретили палящее солнце, когда столкнулись с громом небесного наказания. Они мгновенно превратились в спирали зеленого дыма и растворились в воздухе. Гром небесного наказания совсем не ослабел и продолжал свою атаку вниз. Раздался громкий грохот, когда он атаковал зонт черной души в руке Елоцин. Крушение. В этот момент ужасающий гром небесного наказания прошел сквозь поверхность зонта черной души. Затем оставшаяся энергия попала в Елоцина. Елоцин громко закричал и упал на землю. Он потерял контроль над своим телом после нападения ужасающего грома и молнии. Когда он упал на землю, на его штанах было мокрое пятно. Зонт черной души, который он сжимал в руке, упал прямо на землю. Изорванная поверхность зонта испускала зеленый дым. Выражения оставшихся 6 человек из клана Вечной Ночи резко изменились, когда они увидели это. Они не ожидали, что сила крыльев грозового облака небесного возмездия будет такой ужасающей. Даже зонт черной души Елоцина не смог сдержать его атаку. Глаза юноши из клана Вечной Ночи заблестели. Он знал, что ничем хорошим это для него не кончится, если это продолжится. Он понял это, просто взглянув на Елоцина. Есюань был слишком жесток. Он может воспользоваться этим шансом, чтобы оставить их всех в этом месте навсегда. Все они знали, как сильно Есюань хотел покончить с кланом Вечной Ночи. Подумав об этом, он быстро отозвал свою парящую облачную пантеру, сражающуюся с белопламенной бронзовой птицей в небе. Думаешь уйти? Лин Чжибай видел все это, стоя рядом с Есюанем. Ему даже не нужно было думать, прежде чем заставить белопламенную бронзовую птицу преследовать пантеру парящего облака. Область черного духовного тумана, созданная черным зонтом, от которого Есюань предостерег его ранее, уже рассеялась. Таким образом, ему не нужно было бояться представителей клана Вечной Ночи. «Иди, вух!» Юноша закричал как раз в тот момент, когда белопламенная бронзовая птица быстро опустилась. В следующий момент женщина, стоявшая рядом с ним, выпустила в воздух паука черного цвета. Черный паук выплюнул огромную золотую паутину. Паутина. Лин Чжибай увидел паутину и попытался заставить белопламенную бронзовую птицу избежать ее. Однако сеть была слишком быстрой. Выражение лица Лин Чжибая исказилось. Золотая паутина увеличилась в 10 раз по сравнению с первоначальным размером в мгновение ока. К тому же она очень быстро росла. Затем, в еще одно мгновение, она сжалась, поймав в ловушку белопламенную бронзовую птицу Лин Чжибая. Золотая паутина не была повреждена, даже когда бронзовая птица белого пламени использовала против нее свое белое пламя. Нет, это не паутина, это тайное сокровище. Выражение лица Лин Чжибая резко изменилось. Он никак не ожидал, что в такое время ошибется в оценке ситуации. Этот непродуманный шаг стал для них роковым. «Есюань, остановись!» Молодежь клана Вечной Ночи закричала сразу после того, как белопламенная бронзовая птица Линчжибая была захвачена паутиной. Оставшиеся звери уровня черного железа быстро собрались перед золотой паутиной и охраняли бронзовую птицу белого пламени. Это было так, как если бы Есюань снова нанес удар, они убьют птицу белого пламени Линчжибая. Тайное сокровище. В далеких горах уголки рта Есюаня дрогнули в холодной ухмылке, когда он увидел это. Глава 124. Конец битвы. Проще простого, поле битвы мгновенно затихло, когда белопламенная бронзовая птица Линчжибая была захвачена. Только демон древней гробницы, который был далеко, знал, что умрет, если продолжит оставаться там. Когда он увидел, что никто не будет продолжать атаковать его, он быстро побежал прямо вдаль, используя свои корни в качестве ног, издавая на бегу громкий урчащий звук. «Есюань!» Юноша из клана Вечной Ночи, кричавший на Есюаня, повернулся и посмотрел на него. Он сказал: «Позволь нам покинуть это место. Мы выпустим зверя Линчжибая, когда будем в 10 милях от этого места». Словно небеса были недовольны и наказывали мир. В громком грохоте огромная молния грома небесного возмездия в мгновение ока приземлилась на древнего демона гробницы. Демон древнего дерева гробницы почувствовал опасность и выпустил порыв энергии преисподней. Ветви дерева взметнулись в воздух, как демоническое ружье, стремясь к грому небесного наказания. Однако черная энергия преисподней собралась на ветвях, похожих на пушки, и взорвалась темными шлейфами зеленого дыма. Затем она была отправлена обратно демону древней гробницы, когда ветви коснулись грома небесного наказания. Затем гром небесного наказания поразил самого древнего демона гробницы. Демон древнего дерева гробницы был измотан энергетическими потоками, текущими через него. Треск, треск, треск. Крылья грозового облака небесного наказания продолжали двигаться, пока это происходило. Они взмахнули крыльями и выпустили несколько зарядов грома небесного возмездия. Демон древнего дерева гробницы был погребен под ударами грома. Раньше демон древней гробницы был очень высокомерным. Он привел с собой группу подчиненных и пытался убить Есюаня и его товарищей, хотя их было 10. Но прямо сейчас, когда крылья грозового облака стали сильнее, он прочно застрял в ловушке. Трескаться, трескаться. Под непрекращающимися атаками крыльев грозового облака небесного наказания древний демон дерева гробницы не мог больше сдерживаться. Его ветки были черными и обугленными, они падали с дерева. Его огромный размер уменьшился до размера палки в мгновение ока. То, что осталось, было сожженным стволом, в котором был смутный намек на жизнь. Он выглядел еле живым. Между тем, много его многочисленных корней пало, осталась лишь жалкая парочка. Приземлившись в таком положении, древний демон дерева гробницы не осмелился снова пойти против крыльев грозовой облака небесного наказания в небе. Он стоял неподвижно, послушно, не двигаясь вообще. Он был таким послушным и совсем не вел себя как старый демон. Вместо этого он был похож на послушную и темную девушку. Божественный солдат небесного наказания, в которого превратились крылья грозового облака небесного наказания, удовлетворенно кивнул, увидев это. Казалось, то, как демон дерева древней гробницы выглядел сейчас, было прекрасным шедевром. Это было очень артистично. Крушение. Между тем, с другой стороны, клон крыльев грозового облака небесного наказания также двигался с высокой скоростью. Он сражался с тремя оставшимися зверями уровня пика черного железа из клана Вечной Ночи. На самом деле, у представителей клана Вечной Ночи были не только эти три зверя уровня пика черного железа. У них все еще было несколько зверей уровня черного железа неподалеку. Однако всех этих зверей уровня пика черного железа сдерживали звери, выпущенные Чжу Вэнь и другими. Они не могли вернуться к клану Вечной Ночи. Крушение. Крылья грозовых облаков отозвали созданного ими божественного солдата небесного наказания. Как исходное тело, божественный солдат небесного наказания умел обращаться с копьями и имел богатый реальный боевой опыт после слияния с тысячелетней платиновой боевой бусинкой души. Его навыки атаки на ближней дистанции были почти такими же, как и у его исходного тела. Единственное, чего не хватало, так это того, что он мог атаковать только с близкого расстояния. В отличие от крыльев грозовой тучи, он не мог вызывать гром небесного наказания. Однако даже в этом случае он мог быстро атаковать своим копьем небесного наказания всего за несколько мгновений, поскольку двигался быстро. С громким грохотом громовое копье небесного возмездия, пропитанное громом небесного возмездия, пробила защиту черепахоподобного зверя. Затем он вспыхнул и в считанные мгновения победил двух других зверей уровня пика черного железа. Два других зверя уровня пика черного железа закончили так же, как зверь черепахового типа. После того, как они разобрались с тремя зверями уровня черного железа один за другим, то, что осталось перед крыльями грозового облака небесного наказания, было беззащитными укротителями зверей клана Вечной Ночи. Из них Елоцин мог стоять только потому, что другие поддерживали его. Они смотрели на открывшуюся перед ними сцену контуженными глазами. Они не могли поверить, что совсем недавно пытались преследовать Есюаня, чтобы убить его. Контраст был слишком велик, и это произошло слишком быстро. Крушение. Как только они с ошеломленным выражением лица наблюдали за происходящим перед ними, крылья грозового облака небесного наказания закончили разбираться с демоническим деревом древней гробницы на расстоянии по приказу Есюаня. Их фигура замерцала, и они появились прямо над гигантом песчаной бури. Они работали вместе с бронзовой птицей белого пламени. Один выпустил пламя, а другой выпустил молнии и гром. Всего за несколько вдохов песок и ветер, окружавшие гиганта песчаной бури, утихли, оставив после себя парящий в воздухе шар песка. Песчаный шар был размером с кулак и состоял из нескольких сотен песчинок. Он продолжал вращаться и был ядром песчаной бури. Он не умер. Но если он хотел выздороветь, он должен был поглотить большое количество жизненной энергии и духовной энергии. После того, как гигант песчаной бури был побежден, люди из клана Вечной Ночи и оставшиеся звери, которые все еще могли бороться, больше не пытались мстить. Они позволили Есюаню и другим напасть на них, доведя их до грани смерти. «Есюань, как нам с ними разбираться?» Когда все закончилось, Лин Чжибай повернулся, чтобы спросить Есюаня, «Как мы будем разбираться с этим?» Уголки губ Есюаня изогнулись в улыбке. Затем он, Лин Чжибай и остальные подошли к семи укротителям зверей клана Вечной Ночи. Он посмотрел на жалких укротителей зверей из клана Вечной Ночи и спросил, «Как вы думаете, как я буду разбираться со всеми вами?» Глава 125. Новый зверь, пятизвездный бронзовый уровень, тень Есюань, что ты задумал? Елуацин увидел Есюаня и остальных, приближающихся к ним. Он глубоко вздохнул и сказал, «Ты собираешься убить нас? Мы пришли искать вас, потому что между нашими двумя университетами существует здоровая конкуренция. Мы не хотим, чтобы вы все слишком многого добились в этом секретном царстве. Вы все пытались нанести нам такие тяжелые удары и довели наших зверей до такого тяжелого состояния. Вы все еще не собираетесь нас отпускать?» Услышав это, Лин Чжибай и все остальные повернулись, чтобы посмотреть на Есюаня. Они не были Есюанем. В то же время они также не были полностью уверены в неприязни между Есюанем и кланом Вечной Ночи. «Вы уверены, что у вас не было намерения убить меня, когда вы пришли меня искать?» Есюань легко рассмеялся. «Вы должны знать, что даже я не считал количество людей из клана Вечной Ночи, которых я убил на планете Древнего Бога. Он убил членов клана Вечной Ночи, когда они услышали, что сказал Есюань». Лин Чжибай и остальные были ошеломлены. Они внезапно вспомнили, что сказала им Лин Ширу. Количество людей, которых убил Есюань, было больше, чем количество зверей, которых они видели вблизи. Могли ли люди, которых убил Есюань, быть из клана Вечной Ночи? А эти люди перед ними, они не искали их из-за конкуренции между Ваньшаньским университетом и университетом Цзянчжоу. Вместо этого они пришли искать Есюаня, чтобы отомстить. Когда они подумали об этом, зрачки Лин Чжибая и остальных сузились. Когда они посмотрели на семерых человек из клана Вечной Ночи, их глаза стали еще холоднее и злее. Есюань, Лин Чжибая и все остальные повернулись, чтобы посмотреть на Есюаня. Семь членов клана Вечной Ночи увидели перемену в глазах Лин Чжибая и остальных, и все их выражения изменились. Они не ожидали, что Есюань сможет изменить мнение Лин Чжибая и других всего несколькими словами. И когда все повернулись, чтобы посмотреть на Есюаня, Есюань начал колебаться. Он колебался. Он мог безжалостно убивать на планете Древнего Бога. Но на лазурной планете его способности были ограничены. Прежде чем что-то сделать, он должен был все тщательно обдумать. Должны ли мы убить их всех, или я должен потащить Лин Чжибая и других с собой и заставить их убить этих людей? Есюань заметил изменения во взгляде Лин Чжибая и других, и он немного колебался. Он не мог убить Елоцина и других. Это было особенно важно из-за Лин Чжибая и остальных. Это было потому, что статус клана Вечной Ночи был исключительным на Лазурной планете, и люди были непредсказуемы. Несмотря на то, что он сражался плечом к плечу с Лин Чжибаем и другими ранее, он все еще не мог гарантировать, что они не предадут его ради собственной выгоды после того, как он убьет этих людей из клана Вечной Ночи. И как только станет известно, что он убил этих людей из клана Вечной Ночи, даже Лин Шеру не сможет его защитить. Тогда его будущее будет разрушено. Кроме того, кем именно были эти члены клана Вечной Ночи, стоявшие перед ним? Он не мог сказать, что они были мусором. Но в клане Вечной Ночи они были обычными людьми. Если бы он разрушил свое будущее из-за этих людей, это было бы для него огромной потерей. Ха! Когда он подумал об этом, Е Сюань внезапно рассмеялся про себя. Он думал о том, почему он вошел в тайное царство мини-мира преисподней. Его целью было быстро стать сильнее. Он хотел делать все, что хотел, и чтобы никто его не ограничивал. Он хотел делать все, что хотел, и не быть таким, каким он был в университете Цзянчжоу. Он мог только прикусить свой язык и не отомстить, когда укротители зверей угрожали ему рядом с Етинге. Тогда он не смог сразиться и дать пощечину двум укротителям зверей. Сила. Сейчас я сомневаюсь, потому что недостаточно силен. Если бы я был достаточно силен, что из того, что я убил бы их всех, даже в присутствии Лин Чжибая и других здесь? Е Сюань холодно окинул взглядом Ела Цин и остальных. Затем он, казалось, о чем-то подумал и внезапно разделил свое сознание с приливной улиткой сокровищем, которую он ранее держал в логове зверя. Он также разделил свое сознание с тираннозавра и с Лил Ван. Если бы уровень зверя повысился, он смог бы повысить укротителя зверя. В то же время, если бы укротитель зверя был более могущественным, чем зверь, он или она могли бы повысить уровень зверя в обратном порядке. Однако, по сравнению с ним, обратное повышение, которое укротитель давал зверю, было немного слабее. Тем не менее, даже в этом случае, на этот раз он поднялся с уровня укротителя зверей черного железа среднего уровня до укротителя зверей черного железа пикового уровня. Это все еще в определенной степени повлияло на его зверей. Тираннозавр и Лил Ван немного улучшились в своих сферах. Особенно казалось, что тираннозавр вот-вот совершит прорыв и станет зверем среднего уровня черного железа. Приливная улитка сокровища, которая уже достигла пикового уровня черного железа, также выиграла от повышения уровня Е Сюаня. Судя по тому, что чувствовал Е Сюань, приливная улитка сокровища увеличила свою скорость поглощения шаров белого пламени. Один день Е Сюань был ошеломлен. Он чувствовал, что приливная улитка сокровища сможет перейти на бронзовый уровень всего за один день. Я определенно смогу подняться до бронзового уровня, когда уровень приливной улитки сокровища повысится. Когда я перейду на бронзовый уровень, я, вероятно, пробужу больше талантов, верно? Более того, когда это время придет, я смогу освоить новые навыки. В глазах Е Сюаня появилось предвкушение. Однако самым важным было то, что он сможет заключить контракты с новыми зверями, когда перейдет на бронзовый уровень. Для укротителей зверей самым важным всегда были их звери. Размышляя об этих вещах, Е Сюань внезапно почувствовал, что ничтожный клан Вечной Ночи перед ним больше не имеет значения. Учитывая его талант, ему просто нужно время, прежде чем он вырастет до высот, на которые всем придется равняться. Фактически, пока он мог стать укротителем зверей претендента, он был уверен, что сможет убить или даже отправить клан Вечной Ночи обратно в их мир. Клан Вечной Ночи думал, что они лучше, чем кто-либо другой. Уверенный в себе клан Вечной Ночи на Лазурной планете. Клан Вечной Ночи думал, что все лазурцы, живущие на Лазурной планете, были низшими существами, а до этого ему нужно было расти и подниматься. Ух! Подумав об этом, Е Сюань вытащил тайное сокровище золотой паутины, которое он забрал ранее, из логова зверей приливной улитки сокровища. Он посмотрел на тайное сокровище золотой паутины, и на его лице появилась странная улыбка. Он придумал способ справиться с укротителями зверей из клана Вечной Ночи. Убить вас всех было бы слишком легко для всех вас. Лазурная планета. Университет Цзянчжоу. Е Сюань должен быть в порядке в тайном царстве мини-мира преисподней, верно? Лин Шеру сидела в своем кабинете, но немного отвлеклась. В этот момент она вдруг почувствовала небольшое сожаление. Она должна была организовать более сильных укротителей зверей, чтобы помочь Е Сюаню. Лин Чжибай и другие гении из дочерней средней школы, возможно, недостаточно сильны в тайном царстве мини-мира преисподней. На этот раз она организовала для Есюаня вход в тайное царство мини-преисподней, чтобы он мог руководить Лин Чжибаем и другими, чтобы они получили опыт, и позволить Есюаню получить некоторые ресурсы, которые он мог обменять на кредиты. У других зверей Есюаня будут ресурсы для развития. Что касается тысячелетней платиновой жемчужины души, было бы лучше, если бы Есюань смог получить ее в тайном царстве мини-преисподней. Однако, если он не сможет получить ее, она все еще могла достать ее где-нибудь еще и отдать Есюаню. Однако она внезапно начала беспокоиться после того, как Есюань вошел в тайное царство. Она беспокоилась, что Есюань и Лин Чжибай могут столкнуться с опасностью, если будут настаивать на получении тысячелетней платиновой жемчужины души. Звенеть. Внезапно, когда Лин Шеру нахмурила брови, кто-то позвонил ей на мобильный телефон. Она взяла телефон и взглянула на него, прежде чем нажать кнопку, чтобы ответить на звонок. «Шеру, у меня есть информация, которую ты хотела, чтобы я проверил». На другом конце телефона послышался знакомый голос. «У тебя вышло?» Выражение лица Лин Шеру было радостным. «Да, теперь я могу быть уверен, что есть пятизвездочная бронзовая тень. Она также находится на пиковом бронзовом уровне и идеально соответствует твоим требованиям. Но ты действительно уверена, что хочешь туда попасть? Ты не можешь пойти туда просто если захочешь». Знакомый голос на другом конце провода серьезно напомнил Лин Шеру. «Ты меня знаешь. Поскольку там действительно есть зверь, который соответствует моим требованиям, мне не помешает посетить это место, не так ли? Это место недостаточно мощное, чтобы удержать меня там». В глазах Лин Шеру промелькнуло возбуждение. Тень была исключительным зверем. На лазурной планете было только одно место, где обитал этот зверь. Однако это место может быть немного опасным для нее. Тем не менее, она по-прежнему полна решимости отправиться туда и исследовать. Это произошло потому, что она разделяла те же мысли, что и Есюань, после того, как увидела талант Есюань и увидела, как Есюань смог заключить контракт со зверем черного железа пикового уровня, все еще находясь на низком уровне черного железа. Она собиралась убедиться, чтобы каждый зверь, с которым Есюань заключит контракт в будущем, будет на пике своего нынешнего уровня. Таким образом, Есюань сможет преодолеть множество препятствий и догнать укротителей зверей, которые проснулись задолго до него. На этот раз она намеревалась поймать тень для Есюаня. У Есюаня был тираннозавр, у которого была сильная атака, и у него была Лил Ван, которая могла ему помочь. У него также были крылья грозовой тучи, которые могли атаковать с большого расстояния, используя гром и молнию. Была также приливная улитка-сокровище, которая была зверем сенсорного типа. Такое расположение уже было довольно приличным для укротителя зверей в команде. Тем не менее, ему все еще не хватало следопыта или зверя-убийцы. Тень, которую она хотела поймать для Есюаня, на этот раз была именно таким зверем. Кроме того, она была одной из вершин своего типа. В то же время, когда Есюань впервые поступил в университет Цзянчжоу, она заключила с ним контракт. В контракте говорилось, что университет Цзянчжоу должен сделать все возможное, чтобы помочь Есюаню получить своих зверей в будущем. «Шаучен, мне нужно уехать на несколько дней. Все, что возникнет в ближайшие несколько дней, урегулируй сам». Она позвонила и сказала: «Я понял. Тетушка, ты должна быть там осторожна». Лин Шаучен горько улыбнулся, когда услышал, что его тетя сказала по телефону. Он был завален последние несколько дней. Он очень надеялся, что кто-то сможет разделить его бремя. Лин Шеру был одним из лучших кандидатов на это. Однако Лин Шеру только что вернулась и собиралась снова уйти. И он ничего не мог с этим поделать. Несмотря на то, что он был деканом университета Цзянчжоу, Лин Шеру приходилось ему тетей. «Я ухожу». Между тем, в тайном царстве мини-преисподней Есюань наконец подумал о том, как разобраться с семью членами клана Вечной Ночи. Он достал тайное сокровище золотой паутины из звериного логова и использовал свой разум, чтобы усовершенствовать его. Тайное сокровище, подобное этому, обычно может быть очищено только особыми зверями. Прямо как тот паук из клана Вечной Ночи, который ранее использовал эту золотую паутину. Однако после того, как Есюаню удалось поймать приливную улитку сокровища, ему удалось получить дар сокровищница. С таким даром он может усовершенствовать тайное сокровище золотой паутины. Успешно очистив тайное сокровище золотой паутины, Есюань использовал свой разум, чтобы заманить в ловушку золотой паутины семерых членов клана Вечной Ночи, независимо от их пола. Семь человек были опутаны паутиной, как огромный шар. Укротители зверей обычно также были убедительными мастерами боевых искусств. Семь членов клана Вечной Ночи были довольно могущественными. Быть сильным также означало, что их жизненная сила была мощной. Есюань заманил семерых в паутину так плотно, что семеро были прижаты друг к другу без каких-либо промежутков между ними. Они также были обращены внутрь друг к другу, поэтому не могли видеть, что происходит снаружи. Тем не менее, учитывая их жизненные силы, им не составит труда продержаться в таком состоянии несколько дней. Разобравшись с ними, он передал золотую паутину Линь Чжибаю и остальным. Он сказал им использовать своих зверей, чтобы тащить семерых членов клана Вечной Ночи, как если бы они были мусором, который нужно вывести. Он возьмет их с собой через тайное царство мини-мира преисподней и начнет новый этап исследований. Есюань, будь ты проклят, убей нас, если у тебя хватит смелости. Все они были на своих собственных зверях, летящих через тайное царство мини-мира преисподней. Внутри золотой паутины, висящей на когтях белопламенной бронзовой птицы, находились семь членов клана Вечной Ночи. Их лица слиплись, а тела были скрючены до предела. Они совсем не могли видеть окружающий мир и все были в ярости. Я бы посоветовал вам всем быть послушными. В противном случае Есюань может сказать своему зверю ударить вас всех электрическим током. Вы все можете не выдержать этого и потерять контроль над своими мочевыми пузырями. Ха-ха. Чжу Вэнь, которая к тому времени трепетала перед Есюанем, хихикнула, услышав проклятия и ругательства членов клана Вечной Ночи. Проклятия укротителей зверей клана Вечной Ночи внезапно прекратились, когда они услышали хихиканье Чжувыня. Две женщины из клана Вечной Ночи не могли не содрогнуться, ударить их электричеством, пока они не потеряют контроль над своим мочевым пузырем, когда они вместе с остальными попали в золотую паутину. Глава 126. Тщетная попытка Есюань, я хочу извиниться перед тобой. Прежде чем войти в тайное царство, я думала, что ты недостоин быть нашим лидером. Я только сейчас поняла, что это правда, что там есть люди, которые более могущественны, чем я думаю. Чжу Вэнь, чьи волосы были выкрашены в желтый цвет, повернулась, чтобы серьезно сказать Есюаню, пока они летели. Ты не обязана этого делать, вы все не знали меня вначале. Для вас естественно не хотеть, чтобы я руководил вами. Есюань улыбнулся и продолжил. Иначе, если бы вы все были готовы подчиниться какому-то случайному человеку, я бы смотрел на вас свысока. Ха-ха, это правда. Чжу Вэнь сразу же почувствовала себя намного лучше, когда услышала, как Есюань сказал это. Между тем, у остальных на лицах были улыбки. Чжибай, ты знаешь, насколько очков заслуг мы можем обменять этого древнего демона гробницы? Есюань внезапно о чем-то подумал и повернул голову, чтобы поговорить с Линь Чжибаем. Прежде чем покинуть поле битвы, он не забыл взять древнего демона гробницы, которого крылья грозового облака небесного наказания ранее покорили. Он держал зверя в своем зверином кольце. Между тем, он также использовал способность приливной улитки сокровища искать сокровища, чтобы проверить логово дракона древней гробницы. В конце концов он нашел 5 кусков камня души древней гробницы и траву древней гробницы. Все эти предметы были довольно приличными эволюционными ресурсами. Когда он принесет их обратно в школу, он сможет обменять их на очки заслуг. Бронзовый зверь с 4 звездами может превратиться в зверя платинового уровня. В сочетании с тем фактом, что демон древней гробницы обладает особыми способностями, мы могли бы обменять его на десятки тысяч очков заслуг, когда заберем его с собой. На лице Линь Чжибая появилось волнение. Есюань, ты больше всего помог в усмирении древнего демона гробницы и этих парней из клана Вечной Ночи. Чжу Вэнь, я и другие возьмут на себя часть этого. Есюань, ты можешь получить все остальное. Тебе не придется беспокоиться об очках заслуг в течение очень долгого времени. Ему не нужно будет долго беспокоиться об очках заслуг. Есюань улыбнулся и покачал головой. Другие могли бы не беспокоиться долгое время, если бы они получили так много очков. Но ему десятков тысяч очков заслуг хватило бы на несколько дней. Это потому, что он нуждался не только в эволюционных ресурсах, чтобы кормить своих зверей. Ему также требовалось большое количество ресурсов для улучшения своих зверей. Есюань. После того, как он сказал это, Линь Чжибай выпустил волну психической силы, так что те, кто находился на определенном расстоянии, не могли слышать его слова. Он продолжил: «Ты сказал ранее, что эти люди из клана Вечной Ночи пришли убить тебя. Это правда?» «Да», — Есюань кивнул. «Раньше я был на планете Древнего Бога и убил большое количество людей из клана Вечной Ночи. Видя этого, также просочилось. Кроме того, подумай об этом хорошенько. Когда мы с ними сражались, то, как они расставляли своих зверей, разве не похоже на то, что они пытались защититься от зверей, которые могут внезапно появиться среди них?» «Хаэм», — мысли Лин Чжибая закружились, когда он подумал о том, что сказал Есюань. Он тщательно обдумал это и понял, что все действительно произошло так, как сказал Есюань. «Эти парни». Подумав об этом, Лин Чжибай посмотрел на семерых членов клана Вечной Ночи, застрявших в золотой паутине в когтях бронзовой птицы белого пламени. Холодный блеск мелькнул в его глазах. «Если бы мы знали это заранее, мы были бы более жестокими, когда нападали на них. Мы должны были убить некоторых из их зверей и избить их так сильно, что после этого они бы стали инвалидами», — сказал Лин Чжибай, стиснув зубы. «В этом нет необходимости. Это создаст нам проблемы». Есюань рассмеялся. Затем он серьезно сказал: «Более того, что, даже если мы это сделаем, это будет считаться небольшим спором». «Небольшим спором?» Лин Чжибай удивленно посмотрел на Есюаня. Он не ожидал, что Есюань назовет это небольшим спором. Есюань покачал головой, когда увидел удивленное выражение лица Лин Чжибая. Он сказал: «Если мы хотим решить проблему с кланом Вечной Ночи, нам нужно решить корень проблемы. Если у нас возникнут проблемы, сражаясь лишь с несколькими из них, это будет пустой тратой времени», — сказал Есюань. Это было также то, что он действительно думал. Сейчас ему нужно было время. Когда он станет могущественным, он разберется с кланом Вечной Ночи, если на тот момент с ними еще никто не разберется. В любом случае, если бы это было что-то, что он считал бы неприемлемым, он бы без колебаний разобрался с этим, если бы мог. Когда он услышал это, на лице Лин Чжибая появилось задумчивое выражение. «Поехали. Нам нужно ускориться и попытаться получить больше эволюционных ресурсов в тайном мини-мире преисподней, прежде чем мы покинем его». Есюань улыбнулся, увидев выражение лица Лин Чжибая. «Ага». Лин Чжибай согласился, и группа немного ускорилась. Вух, в мире грома. Пока Есюань и другие путешествовали, крылья грозовых облаков небесного наказания превратились в солдата небесного наказания. Он разделился и путешествовал среди грозовых туч. Иногда он тренировался со своим коллегой. Мир грома может не только помочь ускорить его прогресс в повышении уровня, но также может увеличить его способность изучать различные навыки. Он только что прорвался до бронзового уровня, и уровень всех его способностей снизился. Ему нужно было интенсивно тренироваться прямо сейчас. Ему особенно нужно было тренировать солдата небесного наказания, новый навык, который он только что приобрел. Достигнув 4-го уровня этого навыка, он сможет даже призвать 2 солдат небесного возмездия. Уже одно это вызывало желание достичь этого уровня как можно скорее. Он должен был поднять этот навык до самого высокого уровня. Конечно, это было не так просто. Тираннозавр и улитка-сокровище усердно работали над совершенствованием своих навыков в своих мирах. Особенно тираннозавр. До этого он был самым могущественным зверем под руководством Есюаня. Однако с добавлением крыльев молнии грозового облака и приливной улитки-сокровища, а также божественного лесного эльфа, до которого Лил Ван обновилась, он мгновенно стал одним из самых слабых зверей Есюаня. Он был похож на сумасшедшего дьявола в этот период. Он будет тренировать все виды своих способностей в своем мире в ту минуту, когда у него будет время. «Есюань, я скажу твоим маме и папе, что ты издевался надо мной, когда мы покинем тайное царство мини-преисподней». Лил Ван стояла на ушах Есюаня, пока они путешествовали, и только он мог слышать ее голос. На лице Есюаня появились темные линии. Что это было? Когда он издевался над Лил Ван? «Послушай, я все еще на среднем уровне черного железа, а ты уже на пиковом уровне черного железа. Даже гром поднялся до бронзового уровня. Я думаю, что улитка скоро достигнет его. Ты все еще хочешь сказать, что ты меня не обижал?» Лил Ван надулась, выглядя очень расстроенной. «О, ты говоришь об этом?» Есюань улыбнулся и сказал: «Разве я не сказал приливной улитке сокровищу найти сокровища для тебя, чтобы я мог обменять их на эволюционные ресурсы, которые подходят для тебя, когда мы вернемся в школу?» ХМФ. Лил Ван проигнорировала Есюаня. Ей все еще приходилось ждать, пока они не вернутся в школу. сколько еще им придется ждать. Она была чрезвычайно ревнива, когда увидела, как крылья грозового облака небесного наказания высвободили такую мощную силу после того, как они выровнялись. Она тоже хотела быть такой же могущественной. В чем дело? Ты все еще не удовлетворена? Я даже планировал попросить госпожу Линь помощь после того, как наберу достаточно баллов. Я хотел посмотреть, сможем ли мы превратить эволюционные ресурсы, которые ты будешь использовать в будущем, в форму леденцов на палочке. Но раз ты не удовлетворена, забудьте об этом. Е Сюань усмехнулся про себя, когда говорил: «Ты смеешь». Лил Ван сердито подула в ухо Е Сюаня и пренебрежительно фыркнула. Когда она увидела, что Е Сюань не отреагировал на это, она нырнула в одежду Е Сюаня. Она извивалась и вертелась в его одежде, заставляя Е Сюаня чувствовать зуд во всем теле. «Ладно, ладно, не спускайся. Эй, что ты делаешь?» «Лил Ван, послушай меня». «Нет, не ходи туда. Мне больше всего щекотно на животе. Я сделаю все, что ты скажешь». «Ладно». Е Сюань сильно расслабился во время путешествия, потому что ему удалось разобраться с людьми из клана Вечной Ночи. Он был не против поиграть и с Лил Ван. Однако лицо Лил Ван было немного красным, когда она вышла из его одежды. Это было потому, что она была зла. Она чувствовала, что Е Сюань плохо обращался с ней в этот период. Она изо всех сил старалась преподать ему урок. Время прошло. Прошло уже несколько часов с тех пор, как Е Сюань и остальные впервые вошли в мини-тайное царство преисподней. За это время Е Сюань и остальные никуда больше не уходили. Они ехали вокруг горы Ванфэнь. Однако, поскольку у Е Сюаня была приливная улитка сокровища, он использовал способность улитки искать сокровища и кружил вокруг горы Ванфэнь. Он провел Линь Чжибая и остальных вокруг горы и забрал почти все спрятанные в ней сокровища. «Пойдем, пойдем в этом направлении. Здесь есть одно последнее место. Когда мы соберем здесь все эволюционные ресурсы, мы отправимся в другое место», — сказал Е Сюань, пока вел остальных к месту. На этот раз у него было две основные цели для входа в тайное царство мини-мира преисподней. Первая цель состояла в том, чтобы повысить уровень молниеносных крыльев грозовой тучи. Вторая заключалась в том, чтобы найти эволюционные ресурсы в тайном царстве мини-мира преисподней. Он хотел вернуть ресурсы в школу, чтобы обменять их на очки заслуг. Он уже достиг первой цели, и он почти справился со второй задачей – поиском эволюционных ресурсов. Кавкау, как только Е Сюань привел Линь Чжибая и других к месту, которое он обнаружил, они сразу поняли, что в этом месте собралась группа демонов Ум. Было нескольких сотен Ум-демонов. Большая группа Ум-демонов парила над вершиной горы вдалеке. Они подпрыгивали вверх и вниз, образуя массивное лицо, смотрящие на них. Это было и чудесно, и жутко. Кроваво-красное платье внезапно появилось позади группы ум-демонов, когда подошли Е Сюань и его группа. Появилась бледнолицая душа пустоты ростом более 10 метров. После того, как появилась ужасающая душа пустоты, она сразу же устремила на Е Сюаня и его спутников ледяной взгляд. «Будь, Е Сюань, кажется, здесь что-то не так?» «Да. Почему здесь так много ум-демонов? И почему они призвали такую ужасающую душу пустоты?» Линь Чжибай и остальные побледнели, увидев открывшееся перед ними зрелище. За последние несколько часов они прошли через всю гору Ванфэнь и никогда не встречали такого ужасающего существа. Душа пустоты перед ними казалась даже более могущественной, чем демон древней гробницы, с которым они столкнулись ранее. Все они чувствовали, что с женщиной в красном платье и большой группой ум-демонов нельзя шутить, и хотели отступить. Тысяча миражей ум-демон, 3 звезды уровень, темное железо, пик, способности, парение, создание иллюзий, энергетическая атака пустоты. Е Сюань взглянул на женщину в красном, когда услышал, что сказали Линь Чжибай и другие, и сразу же определил характеристики женщины. Этот ублюдок. Е Сюань чуть не выругался вслух, когда определил атрибуты женщины. Даже он был потрясен, когда увидел сотни ум-демонов вдалеке и женщину в красном. Однако он не ожидал, что эта вещь была просто подделкой. Ух! Е Сюань использовал свой разум, чтобы вызвать крылья грозовой тучи небесного возмездия. Они превратились в луч света и с громким грохотом понеслись к женщине в красном. Почти мгновенно крылья грозового облака небесного возмездия прибыли над женщиной в красном. Е Сюань, Линь Чжибай и все остальные побледнели, когда увидели, как Есюань отправляет крылья грозового облака небесного наказания. Глава 127. Мутация равнин белой кости в короля трупов мира преисподней Есюань. Линь Чжибай и остальные выглядели очень нервными. Шипеть. Крылья грозовой тучи небесного наказания мелькнули в воздухе и превратились в огромную молнию. Это было похоже на электрического дракона длиной в несколько десятков метров. Раздался громкий треск, и воздух взорвался. Несколько звуковых ударов поразили женщину в красном и прошли сквозь нее. Тем не менее, попадание в список восходящих звезд и борьба со студентами из списка также были хорошим опытом. Если бы им это удалось, это было бы к лучшему. Но это не имело бы значения, даже если бы они этого не сделали. Черт возьми, это равнина белых костей. Когда равнины белых костей стали такими страшными, студенты из Ваньшанского университета в панике побежали по белым костяным равнинам. Позади них был большой дракон-скелет, который преследовал их. Время от времени он выпускал изо рта белый и холодный туман. Одновременно из-под земли всей белой костяной равнины вынырнули скелеты, издав шорох. Вначале скелеты выходили из-под земли довольно медленно, но постепенно казалось, что все белые костяные равнины ожили. В мгновение ока 10, а затем и десятки скелетов появились из-под земли, откуда они могли это видеть. Затем все белые костяные равнины, казалось, превратились в море скелетов. И в море скелетов время от времени появлялся белый скелет-солдат или белый скелет-генерал. Они даже подозревали, что дракон-скелет тоже внезапно появился в мутации. «Мы не можем здесь больше оставаться. Что-то не так», — некоторые из студентов из Ваньшаньского университета сказали. Они увеличили скорость и побежали к краю белой костяной равнины. Они не считались могущественными. Они не собирались никуда идти после входа в тайное царство. Вместо этого они остались на белых костяных равнинах и намеревались найти некоторые эволюционные ресурсы. Однако они не ожидали, что место, которое казалось им самым безопасным, теперь стало самым опасным местом. Крушение. Это озеро десятков тысяч трупов, верно? Есюань все еще не знал о мутации белых костяных равнин. Он вывел Линь Чжибая и остальных с горы Ваньфэнь. Они увидели огромное озеро издалека таким, каким оно предстало перед ними. Воды озера казались мутными. Издалека было видно, как бурлит и журчит вода в озере. Время от времени из озера появлялся белый скелет или огромная рука. Казалось, что там живет немало любопытных и странных существ. Однако внимание Есюаня и остальных привлекла группа людей, сражающиеся с огромным существом на расстоянии. Существо появилось из озера. Часть существа, находившаяся над озером, была высотой в несколько метров. Существо было около 20 метров в длину. Однако, что действительно привлекло их внимание, так это не рост существа, а тот факт, что тело существа было сделано из нескольких трупов, сложенных друг на друга, и когда их собрали, образовалась форма большого и деформированного толстяка.